волшебное зеркало. Слушайте, сказка начинается. В одной деревне жил крестьянин со своей хозяйкой. И был у них сын малолеток. Никуда они его не посылали, все берегли. Не ходи никуда, сынок. Ну что без пользы лапти трепать? Ушибешься, простынешь. Да пусть иди-ка лучше на печи. И нам спокойнее, и тебе хорошо. Я тебя и накормлю, и напою. А я дров принесу, печь натоплю. Эх, как хорошо лежать на печи. Как хорошо ничего не делать. Прошло время. Мать призадумалась. Отец, а правильно ли мы делаем, что Ване ничего не даем делать, а? Ты где, малыща? У добрых людей ребят стали уж по дрова ездить. А этот дома и дома. Мы же сами его приучили. Что верно, то верно. Что же теперь ты хочешь делать? Смотри, к чем он занимается. С кошкой да с собакой играет. То-то. Учит их на задних лапах ходить, да поноску носить. Право, стыдно. Да. Надо нам Ваню приучать. Скажи ему. И скажу. Ваня! Эй! Ваня, бери-ка топорок, съезди в лесок, хоть лучинок привезешь. Эх, ну ладно, поеду. Напихать мне в мешок сена, запрягить лошадь и дать топор. Все сделаешь сам, не барин. Верно говоришь, отец. Ваня напихал в мешок сена, запряг лошадь, взял топор, сел и поехал. Приезжает он в лес. Останавливается, дает лошади сена, а сам топор в руку и пошел искать лучину. Ходит, ходит, все дерево не подберет. Вдруг видит, сосна стоит голая, высокая. Вершины не разглядишь. Вот эту сосну и начнем рубить. Эка! Ух, свалилась сосна. Ой, а верхушке что-то живое шевелится. О, птица! Здравствуй, Ваня. Здравствуй. Ты говоришь по-человечески? Да, Ваня. Положи топор, не бей меня, а я тебе за это заплачу. Чудеса! Чудеса впереди, молодец. Садись на меня, увидишь, что будет. Хорошо. Ваня положил топор, подошел к птице и сел на нее. А птица как взмахнет крыльями и поднялась выше лесу. Полетела, полетела и понесла Ваню неизвестно куда. И увидел Ваня край моря, а на краю моря большой камень и большая луговина. И такое красивое вольное место, что лучше, кажись, и не бывает. Эх, как бы деньги были, переехал бы я на это место жить. А птица и пошла вниз, ниже, ниже, и опустилась на землю. Слез Ваня с птицы, она крыльями взмахнула, озим ударилась, и стала птица не птица, а такой же молодец, как и Ванюшка. Только на голове не волосы, а перья растут. Ну, Ваня, теперь слушай, что я тебе скажу. Ну? Поведу я тебя к себе домой. Выйдет навстречу старик и станет строго спрашивать, кто ты такой есть и зачем в наши края прибыл. А я... Ты молчи. А я сам скажу, что ты меня от лютой смерти спас. Станет он тебя угощать. станет серебро золото дарить, ты ешь и пей, сколько душа примет, а серебра и золото не бери. Как? Ай! Не бери, скажи, что у тебя и своего много. Просила у него одно только зеркало. Хе-хе. Ну, все так и сделаю. Тише, тише, старик идет. Это кто к нам пожаловал? Трепещи! Не трогай! Не это трогай его! Еще почему? Он меня от смерти лютой спас. Тогда милости просим. Угощайся, Ваня. Эх, спасибо. Ой, вкусная у вас еда. У нас не только еда хорошая. Ты видишь, как я богат. Бери с собой серебра, золото, сколько хочешь. А нет, детка, этого добра у нас и своего много. Так чего ж тебе надобно? А отдай ты мне зеркало, дед. Зеркало хочу. Ладно, бери. Спасибо, детка. Ой, а где же парень-птица? Парень-птица, давай он ждет тебя. Ну, бери свое зеркало, Ваня. Отнесу тебя, откуда взял. Ударился парень оземь и обернулся снова птицей. Не успел Ваня оглянуться, опять в лесу стоит. Возле лошадки своей. Лошадка как была, так и есть. Сено дожевывает. Ну, прощай, братец. Больше не увидимся. Прощай! Прощай! Чудеса да и только! Улетела птица. А Ваня сушняку нарубил, увязал воз и поехал домой.